был колодец, глубокий, так что кружочек воды был не больше пятака. Одна бадья шла вверх, а другая спускалась. Помнишь, а? А лошадь, что ходила вокруг колодца и тянула бадьи, помнишь? Зачалая, с толстым, будто пузырь брюхом и крупными костями, что торчали, как рога. А глаза у той чалы, помнишь? Они были белые и даже днем светили, как два фонаря. Помнишь эту чалую? К чему это ты? Нет, ты скажи, помнишь чалую? А помнишь, как она околела, споткнулась и легла в грязь, даже глаза с бельмами не закрыла? Петр внимательно смотрел на брата, не скрывая своей неприязни. «Что же ты хочешь этим сказать?» Он опрокинул трубку над ладонью, вытряхнул уголек. Он раскачивал руку, и уголек неторопливо перекатывался по бугристой поверхности ладони. «А то, что я хотел сказать, я уж сказал», — произнес Вакул. «Не хочу быть чалой с белыми бельмами. Пусть вокруг колодца ходит кто-нибудь другой. Тот, что делать больше ничего не умеет». Он поднес уголек к пепельнице и, поставив ладонь наклонно, дал угольку возможность скатиться. «А теперь скажи, чтобы я ушел. Я уйду». «Уйди». Вакула почти бесшумно пересек комнату и осторожно закрыл за собой дверь. Когда Петр подошел к окну, вновь красные и синие свитеры покидали парк. Они шли нога в ногу. У Петра сдавило сердце, когда он подумал, что послезавтра будет в Петрограде. Он уже решил, что пойдет на Литейный. Вопреки тому, что произошло у него с братом, пойдет. В конце концов, это семья его матери, его семья. Может, как раз и настало то время, когда все должно войти в свои берега. Все, что испокон стояло рядом, встать рядом. Мать, сын, сестра. Сестра? Как все-таки Лелька? Петр видел ее 8 назад. Помнит, как она после долгой беседы с матерью метнулась из дальней комнаты в сенце, красные до корней волос, схоронив от Петра глаза, и там, где она пробежала, трещали стулья и опрокидывались табуреты. «Что с Лёлькой, мама?» — спросил Петр. «Да вот, втемяшилась, что будет Верой холодной», — бросила мать, сжимая черной рукой подол шелкового платья. «Ей же 16 лет, мама», — заметил Петр. «Ну так что? 16 эта болезнь не берет, позже легче». Эх, народ стал зряшный. Было мне 16, я коней ковала, да детей рожала. 16. Я уж после замужества на полголовы выросла. Это было 8 лет назад. А сейчас Лёльке почти 25. А мать как? Она была не ласкова с Петром, особенно когда рядом был Вакула. Она побаивалась старшего сына. И хотя и не звала Петра ни голодранцем, ни босой командой, но считала его шалым. Перебирая всех близких, одного за другим, она неизменно находила, что ее младший сын, если и походит на кого, то лишь на дядьку Матвея, брата отца, который был известен тем, что сжег полхутора и сгиб в Сибири. Пароход уходил в 8 вечера, а в 3 они вновь побывали у Воровского. «Вот всегда так получается в жизни», — произнес Чичерин, когда вышли из машины и неширокой, выстланной асфальтом дорожкой направились к парадному подъезду посольства. «Но самое главное, времени как раз и не остается». «Вы полагаете, Ритцлер уже дал ответ?» — спросил Петр. Ему было не совсем ясно замечание Чичерина. «Полагаю, дал».